за некоторое время до описываемых событий. Лерон открыла глаза и долго тупо смотрела на какую-то красивую ткань, на которой она лежала вниз лицом. Скатерть, что ли? Почему она лежит на скатерти? Но под ней явно не стол, они такими мягкими не бывают. Постепенно в голове прояснилось, и она поняла, что лежит на постели, застеленной простынёй, а эта простыня расписана совершенно немыслимыми рисунками. Такие рисунки Лерон видела только в книге об античном искусстве. Изображение греческих и римских ваз цвета охры с черным. Странные такие фигуры, странные профили. Только в той книге люди, изображенные на вазах, занимались спортом или охотились, а здесь они занимаются любовью в самых разных позах. Ничего себе, этакая античная камасутра. Странно спать в такой порнографической постели, наверное. Небось, потом всякая непристойщина снится. При мысли о непристойщине Лерон поежилась и потянула на себя одеяло. Оно все сбилось под одеяльники, но Лерон не захотела его поправлять, а так и нагромоздила на себя душный тяжелый ком. На ноги этого кома не хватило, они мигом озябли, тогда Лерон поджала их под живот и стала вспоминать, что было ночью. Да, непристойщина. Но нет, это был не сон, это была реальность. Как ни странно, несмотря на то, что голова с похмелья должна бы вроде быть тяжелой и мутной, она такой не была, и Лерон помнила все совершенно отчетливо. Каждую сцену, каждое свое ощущение, каждое слово Ларисы, говорившей, мол, мужчины, грубые скоты, не способные ни подумать о женщине, ни толком о ней позаботиться. Подлинное понимание, возможно, не между мужчиной и женщиной, а только между женщинами, понимание на всех уровнях, от бытового до сексуального. Лерон ни в коем случае не должна смотреть на то, что происходит, как на некое извращение. Извращение — это то, что делают мужчины с женщинами. Даже в Библии сказано, что сношение между супругами должно осуществляться только для деторождения. Плодитесь и размножайтесь, а удовольствие — грех. «А как же песнь песней?» — помнится, пискнула Лерон. «Библия — это учебник жизни, наставление», — отвечала Лариса. «Многие женщины с таким отвращением относились к супружеской жизни и вообще к мужчинам, что род человеческий вполне мог и вымереть. Поэтому надо было придумать красивую сказку о любви, чтобы подсластить эту пилюлю. Неизбежность отдаваться мужчинам». На беду создатели ее перестарались, пилюля получилась слишком уж сладкой, ее с восторгом глотают все женщины, отравляясь ею, забывая счастье однополой любви. «Мужчины по своей сути изменники?» Женщины — создание верной истины любви. Поверь, если бы там в вагоне с тобой была я, то я бы лучше погибла, но не позволила бы этим скотам к тебе прикоснуться. Однако не суди строго, Мик, он такой, какой есть. Он всего лишь мужчина, но вполне управляемый. Он никогда не будет к тебе приставать с этой так называемой безумной мужской страстью. Он хорошо понимает женщин. Для него в вашем браке тоже главный ребенок. Когда совершится зачатие, он к тебе больше не прикоснется. Вы красивая пара, и ребенок у вас будет красивый. Мне вот Бог не дал этого счастья. Я, к сожалению, еще в 15 лет вынуждена была пойти на аборт, после того, как меня изнасиловал один скот мужского рода. Да-да, я тоже через это прошла, но я простила того человека. Ведь именно это и подтолкнуло меня к пониманию новой жизни. Именно благодаря этому я нашла новое счастье среди женщин. Лерон слушала Ларису, но ее мало заинтересовала печальная история девочки, вынужденной пойти на аборт. Зацепили две вещи. Во-первых, слова Ларисы о том, что она погибла бы, защищая Лерон. Она в нее влюблена, что ли? И, во-вторых, известие о том, что Мика к жене не прикоснется после того, как она забеременеет. То есть это получается что? Лариса спасла Лерон от тех гадов библиотеки и влюбилась в нее, а Мике нужна была жена, чтобы родить ему ребенка, и они решили использовать красивую и глупую деревенскую девку по имени Лерка Онегина? Лерон? Мика использует ее как породистую самку, Лариса, чтобы сделать из нее лесбиянку. Это слово было знакомо Лерон по книжкам и интернету, оно пугало ее раньше, но теперь... Нет, просто оно кажется таким странным, невероятно странным, и к себе она его совершенно не относила, хотя как же еще можно назвать то, чем занимались они ночью с Ларисой и Ладой? То есть она-то с ними ничего такого не делала, только они с ней, а потом между собой. Но она ведь присутствовала, она не убежала с криком ужаса, она принимала эти пугающие ласки, она получала от них удовольствие. Эта ночь, это была странная ночь, и все в ней было странным, словно Лариса опоила ее чем-то, а может и впрямь. Опоила? Кто знает, что подлила она в те мартини и кампари, которые подносила Лерон. Наверное, есть такие зелья, афродизиаки, да, вот как они называются в модных журналах и в интернете. Лерон помнила то возбуждение, которое вдруг зародилось в ней, но и массаж Лада делала именно такой, который называется эротическим, это уж точно. Лерон лежала и то смотрела на простыню, то переводила взгляд на часы на стене, которые показывали полдень. В деревне она никогда так долго не спала, то прислушивалась к себе, просеивала словно сквозь сито каждое свое чувство, каждую эмоцию, словно пыталась среди песка отыскать золотинку. Золотинка в ее понимании был ужас перед случившимся, но нет, одно кошмарное равнодушие, больше ничего. И вот она лежала, лежала так под одеялом коконом, и поджатые ноги ее все больше зябли, а подушка под щекой вдруг стала горячей и мокрой. Лерон с изумлением обнаружила, что плачет. Ну да, она плакала, она оплакивала себя, прежнюю, ту, которая была до происшествия в библиотеке, до встречи с Ларисой и Микой, до свадьбы, до электрички, до ванны, до Мартины и Кампари, до... «Не надо», — послышался вдруг рядом голос, полный такой боли, что Лерон резко села и с раскаянием уставилась на мрачную бледную Ларису, стоявшую на коленях перед кроватью. «Не надо, прошу тебя. Мне от твоих слез хочется покончить с собой. Если ты скажешь, что тебе все это омерзительно, что ты раскаиваешься, что ненавидишь меня за то, что я тебя этому подвергла, я... Клянусь, мне легче умереть, чем видеть твои слезы». Она резко отвернулась, и Лерон стало стыдно и даже страшно. Она совершенно точно знала теперь, осознала в эту минуту, что больше никогда и ни за что, если только связанная, опоенная дурманом, не позволит повторения прошлой ночи. Наоборот, она сделает все, лишь бы примириться с Микой и жить с ним нормально, как положено женщине жить с мужем. Постарается, чтобы он увидел в ней не просто самку где-то-производительницу, а человека. Может быть, даже полюбил ее. А Лерон могла поклясться себе в том, что все это делает для этого, но ей ни за что не хотелось поссориться с Ларисой и обидеть ее. Они будут жить в одном доме. Лариса — ее свекровь. Нужно приучить ее к этой мысли. Только свекровь, а не родня, а не любовница. Ради бога, пусть занимается со своей Ладой чем угодно. Лерон в этом больше не станет участвовать ни за что и никогда. «Да я вас не виню», — сказала она ласково. «Вы тут даже ни при чем. Я не хотела ничего такого, а все же поддалась. Но и я не виновата. Это все камень и херь». Она ожидала, что Лариса сейчас вытрещит глаза и начнет изумленно расспрашивать, а что это такое, но та лишь улыбнулась. «А, это ваша местная достопримечательность?» «Слышала я о нем, как же, слышала. Причем очень много лет назад. Я ведь и сама в этой вашей правобережной бывала давно уже, студенткой на практике. Я ведь когда-то училась на филфаке в университете, 2 курса окончила, а потом должна была уйти, ну, в смысле, бросила университет. Вообще скучно мне стало филологией заниматься, но ничего. Закончила заочно химбиофак, отец настоял, чтобы непременно диплом был хоть какой-то. А, впрочем, я что-то не о том. Легенду эту очень хорошо помню». Я ее даже в курсовой своей упоминала. Якобы камень ехерь очень напоминает, изящно выражаясь, фаллический символ, и тот, кто это камень найдет, непременно пойдет по очень кривой дорожке. «Вот именно», — кивнула Лерон. «Где моя куртка, помните? Она вчера со мной была. Я ее в прихожей вроде бы оставила». «Наверное, там и лежит», — пожала плечами Лариса. «А что? Зачем она тебе?» «Хочу вам кое-что показать». Лерон сорвалась с кровати и ринулась было к двери, но спохватилась, ведь она совсем голая. Остановилась смущенно. «Вон халат, который я для тебя приготовила», — сдавленным голосом сказал Лариса. У нее было странное выражение лица, какое-то измученное, и руки она спрятала за спину. «Спасибо», — кивнула Лерон, завернулась в халат и выбежала из спальни. Пришлось немножко поплутать, прежде чем она отыскала прихожую, но нашла-таки, конечно. На крышке огромного полированного ларя валялась ее куртка. Лерон схватила ее и вернулась в спальню. К счастью, Лариса уже поднялась с колена и присела на кровать. Лерон сунула руку в карман куртки и протянула Ларисе то, что достала оттуда. «Вот смотрите, это я нашла, когда мне было 15 лет». Она не стала говорить Ларисе, что камень ехерь неведомым образом куда-то исчезала, потом возникла в пустом кармане только вчера. Еще скажет, мол, ты, девушка, спятила. Ну, возможно, и спятила, конечно. Возможно, каменье забилось вон в ту прореху между швами. Лерон ничего не замечала, а потом оно выскользнуло снова в карман. Впрочем, какая разница, откуда оно там взялось, из ниоткуда или из прорехи, главное ведь, что взялось и перевернуло всю жизнь Лерон. «Моя прабабушка тогда сказала, что я теперь обречена сделаться, ну, побледушкой, что ли, потому что такая судьба у всех, кто камень и херь находит, поэтому я и говорю, что и вы не виноваты, и я не виноват, это судьба». «С ума сойти!» — растерянно проговорила Лариса, неотрывно глядя на камень и херь, словно... постигая, как это, в самом обычном камушке может быть скрыта такая страшная сила. «С ума сойти!» «Ну да», — с печальной усмешкой проговорила Лерон. «Прабабушка мне много рассказывала о тех, кто камень ехерь находил». «Да глупости!» — пламенно вскричала Лариса. «Чего только не говорят бабушки, прабабушки, мамушки, нянюшки, чтобы остеречь своих детей от греха. Каких только ужасов они не придумывают. Страшные сказки все это, на которые внимания-то обращать не стоит. Я сказала, с ума сойти можно, потому что ты мне показала поразительно красивый камень. Ты, конечно, думаешь, камень у вас херь, назвали потому, что он формы и... на это самое, на штуку мужскую похож». «Разве нет?» — смущенно спросила Лерон. «Да вот представь себе, что нет!» — хохотнула Лариса. «Это искаженное слово «Шерл» только и всего. Ведь созвучно? Слышишь, что созвучно? Шерл, херь!» «Народ наш только что не адаптировал под свое восприятие и произношение. Говорят, даже слово «лодырь» произошло от фамилии какого-то немецкого доктора Лодера». «Ну, вообще-то, может быть», — задумчиво сказала Лерон, у которой с каждым словом Ларисы становилось все легче на душе. «И что лодырь от Лодера и херь от Шерла? Но я об этом камне мало слышала, он, наверное, не очень котируется среди драгоценностей». «Ну, конечно, это не изумруд, не рубин и не алмаз, сразу скажу, но такие встречаются экземпляры, ничего себе. Например, именно Шерл был вставлен в корону императрицы Анны Иоанны. Так что это отнюдь не безделица. У нас в Нижнем Горьком есть магазин, называется «Красный Шерл». Это очень дорогая, очень изысканная бижутерия, куда авантажнее тех подделок, что часто выдаются за золото и бриллианты». «Наверное, этот магазин принадлежит какой-нибудь утонченной даме», — задумчиво сказала Лерон. «Никто не знает, кому принадлежит магазин», — как-то странно взглянула на нее Лариса. «А директриса его дама действительно утонченная и загадочная, тут ты угадала, ее зовут Евгения». Вот именно так, без отчества, и, боже сохрани, называть ее фамильярно Женей. Впрочем, когда взглянешь, фамильярничать совершенно не хочется. А если интересно, можно заглянуть туда. Там целая витрина есть не из бижутерии, а просто с очень красивыми камнями. Шерлов в ней не слишком много, но все же имеется. Лерон сморщила нос. Хоть губительное влияние каменья Херри ослабевало с каждым мгновением, идти куда-то и смотреть на ее выставку совершенно не хотелось. «Ну, отлично», — кивнула Лариса. «Только сначала мы подадим заявление в ЗАГС». Тут она сделала небольшую паузу, как бы ожидая взрыва негодования со стороны Лерон, и даже лицо ее напряглось в готовности этот взрыв приглушить. Может быть, она опять завела бы, мол, мужчины нужны женщинам, чтобы те могли рожать детей, а для всего остального у женщин есть женщины. Но Лариса ведь не знала и не могла знать о том решении, которое приняла Лерон. Сделать свою супружескую жизнь самой, что ни на есть, нормальной. Поэтому Лерон только кивнула при слове «ЗАГС», и Лариса растерянно забормотала. «Во дворец, наверное, не стоит, там слишком помпезно. К тому же там очередь на 3 месяца, а здесь только месяц. Может быть, даже удастся сократить до 2 недель». «Конечно», — кивнула Лерон, почему-то ощущая тайное злорадство от того, что Лариса так растерялась. «Не стоит долго ждать, мы ведь фактически уже женаты с Микой, обвенчаны, и первая брачная ночь у нас была». Лариса чуть прищурилась, глянула на нее, но теперь лицо ее было спокойно. «Умница», — кивнула она со странной улыбкой. «Ну, а потом мы немедленно поедем в выставочный зал. Сегодня у Жушки, вернее, Саши, и не будет нам прощения, если мы не поспеем туда к началу». «А что за Жушка?» — удивилась Лерон, и еще больше тому, что она уже где-то слышала это имя. «А вот это?» — усмехнулась Лариса. «Тебе еще это предстоит узнать». Что-то мелькнуло в ее лице. Лерон сама себе поражалась. Никогда в жизни она не была так наблюдательна, как сегодня. Улавливала не только выражение, но и самые тонкие его оттенки. Что же выразилось на лице Ларисы? Уж не злорадство ли? Но почему? И тут Лерон вспомнила, где она слышала это странное имя. В ее так называемую брачную ночь, когда она лежала без сил, пережив самую странную потерю девственности, которую только можно представить и испытать, Микка бормотал, стоя над ней. «Трусы новобрачного, ее девственной крови, отпад, просто отпад. Жушка оценит в качестве атрибута, а чё, классная натура. Или лучше о платье вытереть? Вытереть... да, а потом надеть это платье на Жушку». «Ого! А не любовница ли ее мужа, эта самая Жушка?» «Похоже на то. Ну что ж, значит, сегодня Лерон увидит женщину, с которой ей придется побороться за Мику». «Отлично, отлично. Врага надо знать лицо. Но только никто не должен знать о ее догадке». «Почему?» Она не могла это объяснить, просто чувствовала. Отвела глаза от Ларисы, которая смотрела на нее с жадным любопытством, и выговорила робко с интонациями той прежней Лерон, которая когда-то жила в деревне, всего стеснялась и была еще девушкой. «Ой, надо спешить, а ведь я еще не умывалась. Пойду в ванную, хорошо, и можно... можно мне чаю?» И мысленно сказала себе: «1-1», уловив облегченный вздох Ларисы. Инна пришла чуть раньше. Алена выходила из-за торца Дома культуры и увидела ее почти напротив, как раз у ограды областного суда. Около этой красивой кованой решетки Алену в позапрошлом году чуть не убили. Она была совершенно уверена, что даже видела летевшую к ее голове пулю и слышала, как постановит разрываемый раскаленным заостренным кусочком металла воздух. Спас ее тогда, сбив с ног один человек, которого она с тех пор больше не видела, так уж складывалась жизнь. К тому же страху она тогда натерпелась, конечно, жуткое количество, вот и старалась о той истории не вспоминать, хотя, между прочим, именно за нее получила почетную грамоту городского ОВД. Наша героиня виртуозно умела забыть то, что хотела предать забвению, а ту историю она именно похоронить и хотела, многое в ней было мути и тяжести из-за подлости человеческой. Инна около решетки была не одна, рядом с ней стоял какой-то высокий темноволосый мужчина, однако Алена сначала не обратила на него внимания, разглядывая подругу. Ой, как растолстела. Инна и прежде не принадлежала к числу фанаток стройной фигуры, не в пример нашей писательницы, с гордостью заявляя, что ей проще купить юбку на размер больше, чем заставить себя даже день просидеть на диете или хоть раз дойти до спортзала. Но сейчас у нее возникло ощущение, что она купила этот льняной костюм брусничного цвета сразу на 3 размера больше. А, впрочем, ее дело. «Принимай людей такими, какие они есть», — строго велела себе Алена. «К чертям, этот твой вечный перфекционизм». «Инночка, привет!» Алена хотела было броситься подруге на шею, расцеловать, но постеснялась ее собеседника, который почему-то уставился на нее, как баран на новые ворота. Нет, конечно, кто спорит, писательница Дмитриева до сих пор заслуживает сакраментального эпитета «прекрасная», рядом со своим именем «Елена», но все же приличия-то какие-то надо соблюдать или нет. Показалось или нет, в глазах Инны мелькнула обида за то, что Алена в последнюю минуту сдержала свой откровенный и явный порыв разлететься с поцелуями. Тактичность наказуема, так получается. Но, с другой стороны, Инна и сама могла бы ее чмокнуть, если бы хотела. Она даже с места не сдвинулась. «Угу», — глубокомысленно изрек ее спутник. «Мир все-таки тесен. Так тесен, что порой ступить негде. Значит, вам удалось таки спастись бегством от следователя Афанасьева?» Алена изумленно уставилась на него. «И впрямь, тесен мир». Да ведь она на этого симпатягу налетела в коридоре советского отделения милиции, не далее, как вчера. Ничего себе, только вчера, кажется, столько дней прошло. «Выходит так», — хмыкнула она. «Если он не бежал за мной с криком «Держи, лови», значит, сам Бог мне велел спастись». «Не бежал», — согласился симпатяга. «Я нарочно заглянул к нему в кабинет, говорю, что это от тебя красивые женщины такими пулями вылетают, а он сидит такой весь печальный». «Ну что за чушь говорит с этим делом? Почему, как непонятки какие-то, так дело непременно ко мне на стол ляжет? Я его, конечно, спросил, в чем суть дела. Заковыристая ситуация, ничего не скажешь». «Я так и подумала, что вы там свой, в этих коридорах внутренних органов», — усмехнулась Алена. «Неужели на мне стоит некая печать?» — обеспокоенно схватился симпатяга за свой высокий лоб. «Клеймо. Угу. Совершенно точно», — кивнула Алена. «Это плохо», — вздохнул ее собеседник. «Именно поэтому мне никогда не стать своим в преступном мире». «Милостивый Боже!» — растерянно пробормотала Алена. «А вы хотите стать в нем своим? Зачем?» «Ну так вообще», — туманно отозвался он. «К примеру, мне приспичит сделаться оборотнем в погонах». Алена посмотрела на его плечи. На нем была забавная рубашка со множеством карманов, погонами и манжетами с хлястиками. Она здорово напоминала бы гимнастерку, если бы не была белоснежной. Бывают же такие аккуратные мужчины. «Интересно, к концу дня она такой же незапятнанной остается? И кто его рубашки содержит в таком состоянии? Кто-то, наверное, жена? Которая считает, что главное предназначение женщины — делать мужнины рубашки ослепительно белыми, а вовсе не романы писать, а тем паче не заводить их с кем ни попадя. И она глубоко права, эта женщина». «А вы в самом деле та самая Алена Дмитриева, которая распутала дело в художественном музее с той картиной Васнецова?» С любопытством спросил симпатяга в сияющей рубашке. «Лихо у вас получилось. Несмотря на то, что я глубоко равнодушен к изобразительному искусству, а художников вовсе на дух не выношу, примите мой респект. Мне о вас еще тогда Сашка Бергер рассказывал. Он просто глаза от восхищения закатывал. Помните такого?» «Еще бы не помнить», — обрадовалась Алена. «Если бы не он, ни его упертость, у меня ничего не получилось бы. Вы ему привет передайте при случае, хорошо?» «Передам». «Позвольте пожать вам руку», — сказал ее собеседник и протянул раскрытую ладонь, но Алена не торопилась сложить в нее свою. «Не могу я вот так просто руку подавать незнакомому человеку», — усмехнулась она. «Тогда пожмите знакомому», — усмехнулся он. «Меня зовут Илья Вишневский, я адвокат». «Не похоже вы на адвоката», — покачала головой Алена. «Скорее на опера какого-нибудь, мобильного такого, соображгучего и интеллигентного, как в кино». «В жизни тоже такие бывают», — возразил Вишневский. «Вот хотя бы Витю Афанасьеву возьмите. Один в один». «Этот ваш соображучий изо всех сил соображал, как на меня статью натянуть», — с досадой проговорила Алена, и у Вишневского глаза стали большие-большие. «Боже, да где вы такой ужасной фени набрались?» «Да и сама не знаю», — пожала она плечами. «Вычитала где-нибудь, наверное. Я вообще люблю иногда этак вот эпатировать окружающих». «Эпатировали», — кивнул Вишневский. «Я даже, как это, фраппирован? Во как!» «А вы где набрались таких словечек?» — расхохоталась Алена. «Это же такой плюс к вам перфект, что дальше некуда». «Всем лучшим во мне я обязан книгам», — скромно заявил Вишневский. «Худшим, кстати, тоже». «Слушайте, это мое самое любимое выражение», — восхитилась Алена. «Инночка, ты слышала, что он сказал?» Она обернулась, да так и замерла. Инны рядом не было. Алена заполошно глянула вдоль покровки. Может, Инна уже неторопливо шествует в сторону кафе? Но и в той стороне никого не было. Повернула голову в другую сторону, ей показалось, что обширный костюм брусничного цвета мелькнул за окном уходившего трамвая. Это была двойка, маршрут «Городское кольцо», и трамвай шел как раз в ту сторону, где жила Инна. «Господи! Боже ты мой!» — растерянно пробормотала Алена. «Она ушла! Она обиделась! Ну, вот и еще одну подругу я теряю за мужчины. Я как дура заболтала с этим типом, а на Инку ноль внимания!» «Этот тип, надо полагать, я?» — с интересом спросил Вишневский, и Алена поняла, что забыла о его существовании и нечаянно ляпнула это вслух. «Извините», — огорченно пробормотала она, но Вишневский великодушно махнул рукой. «Да ничего! Я сам виноват, что прилип к вам, как банный лист. А какую еще подругу вы потеряли и из-за какого мужчины?» «Дела давно минувших дней», — объяснила Алена, изо всех сил пытаясь говорить как можно веселее. «Предание старины глубокой». Ни с кем она не собиралась объясняться на эту тему. Ни с кем. Да и не до воспоминаний ей сейчас, тем паче не до таких, которые душу разъедают. Ведь тот мужчина-то достался не ей, а подруге. А этот, стало быть, ей? «Больно нужно». «Черт, и что же мне теперь делать?» — пробормотала она рассеянно. «Инка ушла. У кого я теперь о Коржакове узнаю?» «О Коржакове?» — уставился на нее Вишневский. «О каком Коржакове?» «Да уж не о том, который пытался в коробке из-под ксерокса полмиллиона вынести», — фыркнула Алена. «А Сергей Коржакове, убитом несколько дней тому назад самым невероятным образом на углу Ашарской и Октябрьской». «А, ну да», — кивнул Вишневский. «Вы же подозреваете номер два по этому делу. А может быть, даже номер один? У меня такое ощущение, что следственные органы никак не могут решить, к кому крепче прицепиться. К вам или гражданину Смешарину?» Вся симпатия, которую Алена испытывала к этому человеку, улетучилась, как с белых яблонь дым. «Не начинайте заново, я вас умоляю», — пробормотала она с досадой. «Ни за что я не поверю, что хоть один здравомыслящий человек может допустить, будто или я, или Смешарин могли таскать с собой курары, или отчего он там такой невероятной судорогой свело этого бедолагу». «Откуда вы знаете про курара?» — подозрительно спросил Вишневский. Алена почувствовала, что у нее слезы на глаза наворачиваются от злости. «Такое предположение высказал один из милиционеров, прибывших на место убийства. Он фильм видел, вроде о Шерлоке Холмсе, вроде «Знак четырех», ну и ляпнул. И я сейчас ляпнула, не более того. Знать ничего не знаю, ведать не ведаю. Поразительная эта лень ваших сыскарей, их нежелание хоть что-то делать», — вдруг воскликнула она, окончательно потеряв терпение. «Я 100 раз сказала, что нос у меня был разбит. Мне вообще не до убийства было. Смешарин стоял рядом и измывался надо мной по-всякому. А между тем мимо газели прошли 3 человека, или даже 4, точно не помню, каждый из которых мог запросто кольнуть Коржакова в его правый локоть, выставленный из кабины». «Кольнуть правый локоть ядом курара», — повторил Вишневский с глубокомысленным видом. «Ну-ну. А что эти прохожие напоминали по виду индейцев из Южной Америки? Ведь именно там в ходу этот самый курары. И прохожие несли с собой отравленные дротики, каждый по связочке». «Честно говоря, я не видела, что они там несли», — грустно призналась Алена. «Я их даже не помню толком. Но индейцев среди них вроде не было. Девушка шла какая-то заторможенная. Парень вообще не обратила на него внимания. А еще какой-то тип в бандане и высокая дама в красной блузке. Вот в этой красной блузке, по-моему, загвоздка». «Это почему?» — вскинул брови Вишневский. «Потому что...» Алена вдруг насторожилась. «Она же этого человека знать не знает. Он назвался адвокатом, а почему она должна ему верить? Может, он и впрямь этот, как его, оборотень в погонах?» «Ален, послушайте, ситуация на самом деле сложная», — серьезно сказал Вишневский. «Смешарин уже взят под стражу. Я не должен был вам это говорить, это служебная информация, но скажу». Он пожал плечами, как бы сам себе удивляясь. «Следующая ваша очередь, понимаете? Я даже не понимаю, почему этого до сих пор не произошло. Обычно Афанасьев не страдает нерешительностью. Эта свидетельница Лунина здорово вам навредила своими новыми показаниями. Ко мне уже обратила жена Смешарина, чтобы я взял под защиту ее мужа. Она нашла меня через общих знакомых. Если дела так пойдут и дальше, вам тоже понадобится адвокат. Ужасно жаль, что я стал невольной причиной вашей ссоры с подругой. Все-таки вы могли бы обратиться к ней». Валеный мороз пошел по коже. Перспективы вырисовывались самые жуткие, и все же знаменитое драконье самолюбие ни за что не позволило бы писательнице показать, как ей страшно, по-человечески, по-женски страшно. К тому же она всегда верила в силу элементарной логики. Общее заблуждение авторов детективных романов. Подобно тому, как русские писатели XIX века верили, что доброе начало в человеке непременно возьмет верх над злым. Детективщики последующих времен убеждены, что любое преступление можно распутать, если не просто преступника искать какого-нибудь, неважно, кто им будет, в принципе, любой сойдет, а мыслить логично, как и учил нас Шерлок Холмс. «Послушайте, Илья, извините, не знаю, как вас по отчеству. Ильич». Как ни взволнована была Алена, она не могла не хихикнуть. «Илья Ильич, ваши родители были поклонниками Гончарова?» Минуло какое-то мгновение, прежде чем Вишневский ответил. Алена внезапно вспомнила одну жуткую интригу своей жизни, в которой она замешалась только потому, что некому подвыпившему Майану захотелось уточнить, кто именно был автором Тараса Бульбы, Николай Васильевич Гоголь или Тарас Шевченко. Однако Вишневский вовсе не спросил изумленно, «При чем здесь Гончаров?», а досадливо пожал плечами. «Да при чем тут Обломов? Ильей звали моего деда, у нас традиция в семье, старшего сына называть этим именем. Я тоже своего старшего Ильей назвал». У Алены с третьей космической скоростью испортилось настроение. Она не успела даже ответить себе на вопрос, чего бы это, когда Вишневский продолжал. «Правда, его мать теперь меня бронит, ей это имя не нравится, а поскольку мы в разводе, она готова пацана переименовать. За что, говорит, ему такая участь носить это дурацкое имя? Я бы его лучше Максимом назвала или там Олегом. Что, вам тоже мое имя не нравится?» «Да что вы!» Со всей возможной искренностью воскликнула Алена, чувствуя, что настроение улучшается, хотя все это было чрезвычайно глупо. «Имя несколько непривычное, но очень красивое и благородное, и знаменитое. Илья Муромец, Илья Репин, Илья Оренбург, Илья Сильвинский, Илья Глазунов, наконец. А Мечников, знаменитый биолог, он тоже Илья Ильич. Да вообще, Илья Пророк, грозник на огненной колеснице. Кажется, значение имени и сила Божья. Чем плохо имя Илья? Хорошее имя». «Ну, слава богу», — с каким-то очень искренним облегчением проговорил Вишневский. «Я очень рад, что оно вам нравится». Несколько мгновений они смотрели друг на друга, потом оба опустили глаза и снова уставились друг на друга. «Только я ласкательно-уменьшительные формы терпеть не могу. Илюша, Илюшка», — добавил вдруг Вишневский. «Меня лучше полным именем называть». «Илья Ильич, что ли?» — чуточку испугалась Алена. «Нет, зачем?» — испугался Вишневский. «Просто Илья». «Ну хорошо», — согласилась Алена, — «я не буду называть вас ласкательно-уменьшительными именами». И они оба разом опустили глаза и снова их подняли. «Вишневский, привет!» — окликнул кто-то, проходя мимо, и Алена ощутила, как с них словно бы сползла некая золотистая мягкая сеть, на миг укрывшая их и отградившая от прочего мира, сползла и распалась на клочки. «Вообще-то вы мне что-то хотели рассказать», — проговорил Вишневский, рассеянно проводя рукой по лбу. «Да?» Также рассеянно ответила она, тоже проводя рукой по лбу. «О чем?» «О красной блузке, кажется». «Ах, да!» Спохватилась Алена, с сожалением ощущая, что последние клочки и золотистые сети растворились в серой мгле суровой повседневности. Неизвестно почему, зачем и откуда выплыла строка «Любовная лодка разбилась о быт», но Алена мысленно отмахнулась от этой совершенно несвоевременной ерундятины и сказала: «Эту свидетельницу Лунину кто-то явно подкупил, чтобы она изменила свои показания. Это сделала женщина в красной блузке. Блузку я потом видела в витрине магазина «Шалон». «Именно эту?» — недоверчиво спросил Вишневский. «Как же это может быть?» «Не знаю как. Только от блузки пахло духами. Агент-провокатор. Она была ношеная. Где вы видели, чтобы в витринах магазинов ношеные вещи выставлялись?» «В комиссионках они выставляются», — пожал плечами Илья Вишневский. «В порядке вещей». «Слушайте, не смешите меня», — снисходительно глянула на него Алена. «В комиссионках. Вы бы еще сказали в стоке. Или вообще в секонд-хенде. Штука в том, что Шалон — дико дорогой магазин. Его хозяйка — одна из устроительниц этих шоу для богатых бизнес-дам. Ну, где они модную одежду сами демонстрируют. И я думаю, что женщина в красной блузке может быть оказаться среди этих моделей. И я сегодня иду на этот показ. Может быть, мне ее удастся вычислить. «Погодите», — с беспомощным выражением лица проговорил Вишневский. «Давайте сначала, а? Я что-то не понял. Логики не улавливаю». Алена обиделась. С ее точки зрения все было удивительно логично и понятно. От адвоката можно было ожидать большей сообразительности. «Все просто». Начала она терпеливо, однако Вишневский схватил ее за руку и повлек через трамвайную линию наискосок к открытому кафе «Эрмитаж», которое раньше называлось «Лыкова дамба», что более соответствовало историческим реалиям, ведь оно находилось именно в том месте, которое «Истори» так и называлось. Кафе переименовали в изысканно нелепый «Эрмитаж» не потому, что в нем можно было уединиться. «Поди-ка уединись» на глазах у всей Покровки и проезжающих мимо трамвайных пассажиров, а просто потому, что прежнее кафе упорно называли не «Лыкова дамба», а «Лыковая дама» или «Лаковая», или даже «Луковая». «Рассказывайте», — приказал Вишневский, усадив Алену за столик и заказав зеленый чай. От пирожных и бутербродов она отказалась после шейпа «Ни-ни» в течение 3 часов. «Давайте, подробно рассказывайте». Она рассказала. Так хотелось хоть с кем-то посоветоваться, хоть от кого-то услышать слова одобрения и ободрения, а может быть даже восхищения. Она рассказала про встречу со старушкой Дорожкой Варварой Никитишной, про ее приметливый глаз, про свой разведывательный рейд в Шалон и разговорчивую продавщицу Тоню, изруганную хозяйкой Натальей Владимировной, про духи, агент-провокатор и про встречу с Ладой Куниной, постеснявшись упоминать ее рабочий псевдоним, про поход в Глория Мунди, знакомство с Ларисой Сахаровой, молчаливый Евгений и разговорчивой Галиной, про подсмотренную Галиной сцену между Ларисой и Ладой она тоже, конечно, умолчала. «Ничего себе!» — пробормотал Вишневский. «Я где-то слышал, будто вы в своих детективных романах ничего не выдумываете, а пишете все как есть, как было с вами в жизни. Вроде бы там даже Лев Михайлович Муравьев назван своим именем. Теперь я верю во все слухи, которые о вас ходят. Надо же такое расследование так молниеносно провести. А скажите, почему вы не вернулись к Афанасьеву, не рассказали ему об этой всей эпопее вокруг красной блузки?» «Во-первых, я боялась, что второй раз мне из его кабинета так просто не сбежать». Изо всех сил, стараясь улыбнуться, призналась Алена. «Во-вторых, думаете, он бы мне поверил?» «Ну, я же поверил», — пожал плечами Вишневский. «Почему бы и ему не поверить?» «Правда поверили?» — изумленно спросила Алена и недовольно отметила, что у нее взволнованно дрогнул голос. И не только голос, но и сердце. Вот глупости еще чего не хватало. «Конечно», — кивнул Вишневский. «Настолько поверил, что завтра готов сопровождать вас на эту самую, как ее... Ну, вернее, его, на шоу это ваше, на демонстрацию моделей. А, вспомнил, как называется, дефиле, верно? Вот я и отправлюсь с вами на дефиле. Вдруг и в самом деле вы узнаете ту женщину, которая шла мимо газели, или хозяйка Шалона вас на нее так или иначе наведет. То есть вы уже как бы не сомневаетесь, что это одно и то же лицо?» Засмеялась Алена. «Вам бы романы детективные писать». «Нет уж», — категорично выставил вперед ладонь Вишневский. «Писать будете вы, а я читать». «Кстати, я люблю детективы. По-моему, лучший в мире детектив — это «Преступление и наказание» Достоевского. Вообще, терзание преступника, пытающегося ускользнуть от правосудия, куда интереснее, чем потуги следователя его изловить. Вы, конечно, не согласны?» «Почему вы так думаете?» — удивилась Алена. «Я всю жизнь считала, что «Преступление и наказание» — детектив, да еще какой. Но вы же знаете, в ортодоксальном мышлении слово «Достоевский» и «детектив» просто не монтируются, не стыкуются. Они как бы взаимоисключающие понятия. Я ушам своим не поверила, когда вы это сказали». «Поверьте, прошу вас», — улыбнулся Вишневский. «Да я не только «Преступление и наказание», я вообще детективы люблю. И, честно говоря, давно мечтал что-то ваше почитать. Давайте доедем сейчас до магазина, я куплю какую-нибудь книжку писательницы Дмитриевой, а вы мне ее подпишете, а?» «Ну, здесь до магазина лучше не ехать, а пешком идти», — усмехнулась Алена. «До дирижабля 3 минуты вверх по Покровке». «Да машину бросать неохота», — пояснил Вишневский. «Она вон там стоит, чуть ниже, по Октябрьской. Поехали в объезд. Через Алексеевскую и Звезденку, а потом я вас домой отвезу. Вы где живете?» «Недалеко. 3 квартала от оперного театра. А давайте лучше так поступим. В магазин не поедем, вы меня сразу домой отвезете, а я вам книжку просто подарю. У меня авторских экземпляров полно, я с удовольствием, правда». Вишневский поставил чашку и внимательно посмотрел Алене в глаза. У нее вдруг пересохло во рту, и она схватила свою чашку и допила остывший чай одним глотком. «Вот чего такого особенного она сказала? Или он просто не так понял? Он что, это воспринял как приглашение зайти к ней? Как призыв невесть к чему? Как намек невесть на что? Больно надо. Ничего подобного. Алена совершенно не собирается заводить роман со случайным знакомым. Приедут, зайдут на минутку в квартиру, она подпишет книжку... Какую? Да вот хоть самую новую. «Червонная дама, 4 валета». О том, как Алена Дмитриева однажды ездила в Москву, а ее 3 попутчика по купе посмели ее оскорбить. И что с ними потом, бедолагами, за это было? Жуть. У Ильи оказался прогонистый серебристо-серый Митсубиши с забавным номером 3-9. Ну, впрочем, это еще ничего. Однажды она видела номер с 3 шестерками. Внутри было прохладно и как-то странно пахло, очень знакомо и вовсе даже не по-автомобильному. Ехали молча, Алена только изредка подсказывала, где свернуть. Думала, что Вишневский оставит машину на улице, но он зарулил во двор, где было тесно и неудобно разворачиваться. Вышли из машины, поднялись на 3-й этаж. Как только Алена открыла первую дверь, запиликала сигнализация. Вишневский деликатно остался в коридоре, пока она не вошла в квартиру и не выключила ее. «Как быть?» — растерянно подумала Алена, зажигая свет. «Пригласить его войти? Еще вас примет как новый намек. А сказать «подождите, мол, здесь я вам книжку принесу невежливо»?» Вопрос решился сам собой. Вишневский по-хозяйски запер дверь, безошибочно найдя хитрую задвижку, бросил на тумбочку телефон и брелок от машины, шлепнул ладонью по выключателю, и свет погас, и обнял Алену. Она еще какое-то мгновение ошарашенно медлила, а его губы уже прильнули к ее рту, да так жадно, так нетерпеливо. Он был выше ее ростом, и пришлось обнять его снизу, придя на миг какой-то неистовый восторг от того, что он такой высокий. Высокий, как дракончик. «Улетай отсюда», — сурово приказала Алена неуместному уколу тоски. Она ощутила ладонями дрожь напряженной спины Вишневского, жар его тела, почувствовала грудью стук его сердца, задышала в такт его участившемуся дыханию, ознобно вздрогнула, когда его прохладные пальцы коснулись ее кожи, нашарив сзади застежку юбки.